ты пират. Я выгляжу как даун каждый раз, когда я рад. Ты кто угодно мне, но ты ни разу мне не брат. Дайте мне проход к штурвалу, и я поверну назад. Ты не хочешь бифить, пидор, бля, ты попадешь в салат. Меня кинуть шнур опять, но не из группы Ленинград. Я ни слова не сказал, а она оголила зад. Я сказал, ого, ебать, и я сделал, что сказал. Дорогой слушатель трека, приглашаю вас на бал. Я спросил у мудреца, что делать, если я порвал. Если я порвал с курением, и жизнь стала как кал. Да, я все сказал, больше нечего добавить. Ты не адвокат, ты не можешь мне базарить. Выйди на вокзал, тебя споят там армян. Я обманывал, хотите новый трек со Сталин? Мы как геи стали, погоди, что я несу? Вы мне все обязаны, ведь я придумал колбасу. Вы мне все обязаны, ведь я вас всех веду к концу. И моя мечта номер один — выпить утром росу. Те, кто пропадает ночью, а я дома тихо сплю. У меня было детство, я видел, как режут свинью. Все в конвейере, братки, я никем вас не заменю. Я крутой, ведь я в кафе сказал, мне не нужно меню. Большой респект всем, кто со мной сейчас. По всем советам вашим я составил свой компас. Посмотри, что стало с теми, кто шел раньше против нас. У них всех кукуха едет, мы спокойно курим газ. Но вот что кажется проблемой мне. Я хуй забил на профит, поэтому я на дне. Начну кричать на каждом людном месте о себе. Как только этот тейп выйдет из моих файлов вне. Ладно, это все, конечно, просто шутки, бля, забей. В любой день я вам скажу, что инфлюенс лучше, чем фейм. Ты можешь быть пиздец известным, но ты все же будешь лейм. Я смешал ликер с сиропом и сказал брату хипей. Гэксон, я карта, ты пират. Я выгляжу как даун каждый раз, когда я рад. Ты кто угодно мне, но ты ни разу мне не брат. Ты мне не брат, бля, ты мне не брат.